чтоб как-нибудь невинные не потерпели вместе с виноватыми, — говорила императрица. Но невинные постоянно страдали вместе с виноватыми. Невинные, жена и дети преступника, наказывались конфискацией имущества, осуждались ходить по миру. Екатерина смягчила и эту жестокость закона. В описываемое время решено было еще печальное для Сената дело, кроме Глебовского. Обер-секретарь Сената Бринчанинов и секретарь Веймарн уличены были и в утаивании алмазных вещей и золотой табакерки графа Алексея Петровича Бестужина-Рюмина во время его опалы. Императрица утвердила такой приговор преступникам: Бринчанинова лиша чинов вывесть на площадь пред Сенатом и коллегиями с надписью на груди «Преступник указов и мздоимец» и поставить у столба на 15 минут, потом заключить в тюрьму на полгода и вперед ни к каким государственным делам, ни к делу народному, ни к партикулярному не допускать. Секретаря Веймарна в уважении достоинств и службы генерал-поручика того же имени лиша чинов посадить на 2 недели на хлеб и на воду, потом заключить на полгода в тюрьму, после чего никуда не принимать, а имение их отдать женам и детям, разделя по закону. В данном случае конфискации не последовало, имение преступников отдано было их семействам, но только в данном случае. Желали отмены конфискации навсегда законом, желало этого дворянство, которое не могло успокоиться на манифесте о вольности дворянской Петра III по неполноте и неопределенности дарованного. Между записями Екатерины Никите Панину сохранилась одна, в которой императрица говорит о ропоте дворянства на то, что вольность его не конфирмована, и потому, пишет она, надлежит о том не позабыть приступ сделать. Приступ был сделан назначением комиссии о дворянстве, членами которой были фельдмаршал граф Бестужев-Рюмин, гетман граф Разумовский, канцлер граф Воронцов, сенаторы князь Яков Петрович Шаховской и Панин, генерал-аншефы граф Захар Чернышов и князь Михайло Волконский и генерал-адъютант граф Григорий Орлов. Делопроизводителем был назначен Теплов. 11 февраля комиссия была созвана во внутренние покои Ее Императорского Величества. Екатерина вышла и передала Теплову свой собственноручный указ, который он прочел вслух перед собранием. «Бывший император Петр III, — говорилось в указе, — дал свободу благородному российскому дворянству, но как сей акт в некоторых пунктах еще более стесняет ту свободу, нежели общая отечество польза и наша служба теперь требовать могут, при переменившемся уже государственном положении и воспитании благородного юношества, то мы вам повелеваем, собравшись вместе у двора нашего, оный акт рассмотреть и для произведения его содержания в лучшее совершенство между собою советовать, каким от нас особливым собственным государственным установлением российское дворянство могло бы получить в потомки свои из нашей руки новый залог нашего монаршего к нему благоволения. А чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивяще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного Отечества. Из мнений членов комиссии до нас дошло мнение старика Бестужева, чтоб заставить дворянина служить, Бестужев полагал дворянам, служившим не менее 7 лет, дать преимущество пред вовсе не служившими, последним запретить покупать недвижимое имение и заставить их уступать место последнему обер-офицеру, дабы дворяне не пришли в нерадение о произведении себя и в древнюю леность. Между правами дворянства Бестужев полагал не брать дворянина под караул без предварительного судебного приговора, освободить его от пытки и конфискации имения, дозволить ему на суде выбрать адвокатом другого дворянина, дать дворянам беспредельную власть над крестьянами и крепостными людьми, от крестьян и холопий не принимать никаких прошений и доносов на господ и не допускать в свидетели, чтоб уволенное из службы дворянство, живя в своих деревнях, не проводила время в вредной праздности и беспечности, полезно сделать такое постановление. Пусть эти дворяне избирают попеременно между собою ландратов, которые по предоставлении от них, от общества, сенату и по получении от сената подтверждения должны иметь в своем ведомстве принадлежащие тому дворянству уезды и в них исправлять все потребное как для службы государственной, так и для пользы дворянства, разбирая притом между дворянами споры и ссоры. Такие ландраты были бы своему обществу во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам и в причиняемых иногда дворянам утеснениях и обидах. А чтоб еще более уволенное дворянство отвратить от праздности, то можно было б дать ему волю избирать между собою достойных людей к замещению мест губернаторских товарищей, воевод и воеводских товарищей. Бестужев понял смысл наказа, данного Екатериной комиссии, приискать средства для привлечения дворян к службе при уничтожении обязательной службы. Чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивяще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного Отечества.